Как только мужчина закончил фразу, его товарищи щелкнули шеями и принялись разминать костяшки пальцев, отбросив любое притворство в сторону. Кассия прикусила губу. «Обещаю, вы еще горько пожалеете об этом. Прости, конечно, дорогуша, но я думаю, что мы гораздо больше будем жалеть, если позволим тебе просто взять и уйти отсюда». Солдат усмехнулся, а затем потянулся к кассе. Однако неожиданно появившаяся буквально из ниоткуда рука схватила его за запястье и остановила его. Нахмурившись, мужчина повернулся в сторону. «Какого? А-а-а!» Его запястье пронзила острая боль. Мужчине начало казаться, будто его кисть вот-вот сломается от огромного давления, исходившего от схватившей его руки. «А это что еще такое? Чего? Эй, кто ты такой?» Увидев внезапно вмешавшегося мужчину, солдаты сильно занервничали. С другой же стороны Кассия удивленно уставилась на него. «Герой Клауд, почему ты здесь?» Кассия намеренно назвала его имя, намереваясь сильнее повлиять на окруживших ее людей, и этот план сработал. Как она и хотела, остальные трое солдат замерли на месте. «Какой герой?» — спросил один из них. «Идиот, это герой Клауд!» — испуганно крикнул ему другой. «Чего? Но что он тут забыл? Почему он здесь?» «Дурак, ты совсем не слышал о прибывшем к нам подкреплении. Черт, ха-ха, кажется, сегодня удача отвернулась от нас». Солдаты отступили на пару шагов назад и попытались скрыться, но прежде чем они успели сбежать, Клауд сказал: «Я запомнил ваши лица. Даже не пытайтесь играть со мной в прятки. Немедленно приведите вашего командира». «Поняли?» — пришел полубессознательный ответ от трех мужчин. Видя их глупый вид и лица, Клауд прикрикнул: «Если вы не хотите, чтобы я сам вас судил, сейчас же приведите своего командира». «Да, слушаемся». Трое солдат, все как один, бросились в одну определенную сторону. Спустя некоторое время они вернулись вместе с неким мужчиной средних лет и другими солдатами. «Я прибыл на ваш зов, герой», — произнес командир, после чего за ним в ряд выстроились 10 человек. Подойдя к командиру, Клауд дал ему громкую пощечину. Командир солдат от полученного удара начал пошатываться. И хотя их начальника ударили прямо на их глазах, никто из подчиненных командиру солдат даже не сдвинулся с места. Вместо этого они сделали вид, будто ничего не заметили. Придя в себя, командир выровнялся и вежливо склонил голову. «Возможно, тебе интересно, по какой причине я ударил тебя, верно?» — произнес низким тоном Клауд. «Мне успели доложить, что мои подчиненные совершили некую ошибку. Вполне возможно, что накопившийся после сражения с орками стресс и стал причиной ошибки. Я лично извинюсь перед этой дамой, поэтому герою больше нет нужды». Пам! Получив вторую пощечину, командир, прикусив язык, вновь зашатался от тяжести полученного удара. «Нет ничего плохого в том, что солдаты играют в карты или кости. Пользование услугами проституток далеко не самое лучшее, что можно им позволить, но ладно, я могу понять. Все-таки если не дать им возможность снять напряжение, то от этого может сильно упасть боевой дух», — сказал Клауд. «Однако, эта ситуация – преступление. Неужели уровень дисциплины солдат королевства Алития столь низок?» По спине командира пробежал холод. Статус героя непостижимо высок в сравнении с положением командира небольшого отряда солдат. И хотя Клауд – герой соседней страны, но даже так одного его слова будет достаточно, чтобы полностью уничтожить все жизненные достижения мужчины. Упрек от героя просто не может пройти для него бесследно. Конечно же нет, герой. Ни в коем случае нельзя утверждать, что все войско королевства Алития равно этим отбросам. Однако не было ни одного солдата, попытавшегося их остановить. Даже наоборот, некоторые с удовольствием были готовы присоединиться. Командир не нашелся, чем ответить на слова героя, поэтому от бессилия он закрыл рот и тяжело сжал зубы. Клауд вздохнул. «Сражаться вместе с этим отребьем — от одной подобной мысли моя голова начинает болеть. Приношу свои самые глубокие извинения. Понимаешь, что тебе необходимо сделать? Я надеюсь, что стандарты ваших войск не повлияют на наших». «Конечно, я обо всем позабочусь. Герой, вам не о чем беспокоиться», — ответил командир, глубоко поклонившись. Стоявшие позади него солдаты последовали жесту командира. «Очень на это надеюсь». Оставив солдата и их командира позади, Клауд ушел. Кассия последовала за ним. «Твоя репутация оказалась куда выше, чем я думала. Даже выше распространяемых слухов», — произнесла она загадочным тоном. «Армия Алитии слишком слаба и недисциплинирована. Когда я ранее прогуливался по лагерю, то мне предстала картина с пьяным часовым на посту. Вот почему вместо того, Чтобы наказывать солдат, я решил надавить на их командира. Нет более действенного наказания, чем воздействие на начальника провинившихся. Услышав слова Клауда, Кассия сузила взгляд, но затем соблазнительно улыбнулась ему. В любом случае, спасибо. Благодаря тебе мне удалось избежать хлопотной работы. Тогда я пойду. У меня есть срочное дело в этом месте. Срочное дело, да, оно связано с Гисом. Кассия стерла улыбку с лица. Встреча с ним ничем для тебя хорошим не закончится, ты ведь понимаешь, это тебя не касается. Холодно ответив, Кассия сделала шаг в сторону. Клауд, скрестив руки на груди, внимательно наблюдал за удалявшейся от него женщиной. Рядом с военным лагерем проходила чистая река. Глубокой ночью, когда даже животные перестали издавать звуки, перед рекой безучастно сидела женщина. Отражающийся в реке облик женщины завораживал. Зрелое лицо, красоте которого позавидовали бы многие молодые. Прекрасные изгибы тела, покрытого одной только тонкой тканью. Но, несмотря на все это, атмосфера вокруг женщины была темна, словно погасший факел. Я же говорил, рядом с ней сидел мужчина. Ничего не поделаешь. Клауд протянул Кассии бокал. Какое-то время женщина смотрела сквозь него, но затем взяла его. «Ты встретилась с ним?» – спросил Клауд, наливая вино в бокал. «Да мне удалось. Удивительно. Я думал, что он выгонит тебя, едва услышит твой голос, что уж говорить про лицо. Я воспользовалась другим именем. Поэтому у меня и получилось пройти к нему в палатку». Губы Касси коснулись бокала с вином и, не смакуя, она залпом выпила всю жидкость. «Может, этого хватит, но...» Несмотря на слова Клауда, женщина протянула бокал в его сторону, словно прося еще. Покачав головой, он наклонил бутылку с вином. Увидев красную жидкость, наполняющую бокал, Кассия улыбнулась. «Разве это не забавно, что матери приходится использовать вымышленное имя, чтобы встретиться с сыном?» – произнесла женщина. «Возможно, на самом деле забавное тут то, что тебя впустили без подтверждения. А если бы ты была убийцей, фу-фу и это тоже». Я собиралась спросить у него и про это. Мне казалось, у тебя получилось поговорить с ним. Нет, он выгнал меня, как только увидел. Все, что я успела, лишь произнести несколько слов, прежде чем меня прогнали. Кассия снова выпила бокал вина. Взглянув на уставившегося на нее Клауда, она нахмурилась. Не смотри на меня столь грустным взглядом. Я в порядке. Не похоже. Судя по тому, как ты непринужденно говоришь один. Если вам это не нравится, то я могу вернуться к прошлому стилю речи, герой. Нет нужды. Мне будет еще более неловко, если дама твоего возраста начнет так вести себя со мной. А богиня, это уже слишком. Еще слишком рано говорить, что я в возрасте. Смотри, разве похоже, что я стара? Кассия поддержала ладонями нижнюю часть груди и начала играть ею. Каждый раз, когда грудь женщины вздымалась вверх, тонкая ткань на ее теле едва не обнажала ее соски. Внимательно понаблюдав за ней, Клауд кивнул и ответил. «Ты права, еще слишком рано утверждать, что ты стара». «Фу-фу, верно», — торжествующе улыбнулась Кассия. Тем не менее, поднявшиеся уголки губ женщины вскоре вновь вернулись на свое место, создавая ложное впечатление, будто их обладательница оставалась спокойна. «Я действительно в порядке, ведь в первую очередь я прибыла в этот лагерь, чтобы убедиться, что мой ребенок в порядке. Как только я увидела его, мои тревоги отступили. Этого достаточно. Я не смею просить большего». Видя, как дрожит ее взгляд, Клауд молча наклонил бутылку вина. Кассия неосознанно потянула бокал вина к губам, но затем остановилась. «Почему я единственная, кто пьет вино? Я участвую в войне орков и людей. Во время войны пить нельзя. Хэймэм». В глазах женщины пробежал лисий блеск. «Ты же не собираешься напоить меня, чтобы воспользоваться мной?» Я раздумывал над этим. «А богиня, так это правда? В таком случае тебе следует как можно быстрее сдаться. Очень жаль, ведь ты, Кассия, в моем вкусе». Клауд усмехнулся. «Ладно, это была всего лишь шутка. Сегодня я здесь как твой собутыльник. Собутыльник, который не пьет. Кажется, тут есть небольшое противоречие. И все же это лучше, чем ничего. Поверь моему опыту, нет ничего лучше, чем выпить с приятным тебе человеком. Выпить и поговорить. Уже через некоторое время ты заметишь, как тебе станет легче. Поэтому пей, а если ты не можешь пить, тогда говори, по крайней мере, сейчас, пока я рядом, и ты не одинока». С пустым выражением лица Кассия, глядя на свое отражение в бокале, тихо пробормотала. «Одиноко, да, наверное. Да, хорошо, в таком случае я выпью еще немного вина, спасибо тебе. Кассия изменила выражение лица и потянула руку, державшую бокал вина, однако она потянула его не к своим губам, а к сидевшему сбоку от нее Клауду. Точнее говоря, она уронила бокал красной жидкости прямиком ему на промежность. Ох, как же так вышло, я случайно облила тебя. Кажется, бокал выскользнул из моей руки, потому что я слишком пьяна. Правда, теперь у тебя тут все мокро. Я возьму на себя ответственность и очищу это место. Извиваясь, Кассия подползла к Клауду и остановилась между его ног. Причесав распущенные волосы назад, она нежно облизала языком пропитанные вином штаны Клауда. Медленно член Клауда начал реагировать. Вскоре на его штанах возвысился бугор. Не упустив это, Кассия начала сосать затвердевшую область, немного полизать языком, затем положить в рот и пососать. Женщина повторила процесс несколько раз, пока на штанах Клауда не образовалась настоящая гора. После этого Кассия вылизала эту гору языком от кончика до самого основания. Посасывая член Клауда, так и просящийся наружу из-под его штанов, Кассия посмотрела на мужчину. «Знаешь, как ты и сказал, сегодня мне действительно будет немного одиноко. Поэтому можем ли мы провести этот вечер вместе? Мы не сможем заняться сексом, но ты можешь воспользоваться моим ртом столько, сколько захочешь». Закончив предложение, Кассия немедленно стянула штаны с Клауда и проглотила его член еще до того, как он успел ответить ей. Примечание переводчика. Один, скорее всего, речь про уважительные суффиксы в корейском языке. Кассия либо отбросила их, либо перешла на повседневный вариант. Том 1, глава 135, последний танец. 4:18+. Кассия стянула штаны с Клауда и проглотила его член, как только тот обнажился. Она проглотила его до самого основания, проталкивая как можно глубже в свое горло, после чего женщина подняла голову и облизала член Клауда языком. Вытащив член изо рта, Кассия стянула с себя прикрывавшую ее грудь ткань. Обнажившиеся холмы приятно покачивались. Кассия положила член Клауда между грудей. Он действительно большой, даже моей груди не хватает, чтобы полностью скрыть его. В таком случае, спасибо за угощение, наслаждайся. Ухмыльнувшись, Кассия поцеловала выпиравшую из ложбинки между ее грудей головку члена Клауда. Поглаживая грудью его член, она принялась посасывать его головку сбоку, словно конфетку. Мягкое давление груди женщины на член, кричащие движения языка. Клауд был приятно удивлен. «У тебя выходит лучше, чем я ожидал. А богиня, ты удивлен лишь этим, но это только начало. Действительно, как для зрелой дамы, у тебя весьма большой опыт». Хм. Умело играющие движения с членом остановились. Лицо женщины улыбалось, но ее глаза были холодны. «Кажется, мне следует взяться за тебя серьезнее». Кассия отодвинулась, освобождая член Клауда от удерживавшей его груди и приблизившись к нему ртом. Она тут же проглотила его до самого основания. Удерживая член во рту, женщина нежно облизала его языком, затем она медленно потянула голову назад, оставив во рту только головку члена, а потом снова проглотила его до корня. Чуп, чурп, чуп. Каждое движение ее головы сопровождалось стимулирующим воздух вокруг двух людей громким звуком хлюпающей слюны. От большего, чем ожидалось, удовольствие Клауд нахмурился. Ее красивое личико в сочетании с невероятно возбуждающей техникой. Очень скоро мужчина почувствовал определенный зов. Ощутив подергивание его члена, Кассия, не отрываясь от процесса, сказала: «Хочешь чурп, кончить, чуп, давай». Произнеся это, женщина ускорилась. Не выдержав, Клауд поддался вперед. Струя белой густой жидкости наполнила рот женщины. Кашель. Кассия была поражена ее количеством. Тем не менее, она не выпустила член изо рта. Наоборот, она толкнула его еще глубже, после чего она проглотила оказавшуюся во рту сперму. Проглотив жидкость, она затем облизала член языком и почистила его. В самом конце она нежно поцеловала головку губами и соблазнительно улыбнулась Клауду. «Ну что, разве подобное сможет сделать старуха один? Пока еще рано давать ответ на этот вопрос». Хм. Кассия с озадаченным видом уставилась на Клауда. Однако уже через мгновение она почувствовала, как нечто шлепнуло ее по лицу. Взгляд женщины расширился. «Даже после моего минета он все еще столь же тверд, как и прежде, нет, кажется, даже больше. Молодость во всем ее проявлении». Глядя на находящийся перед ее лицом твердый член, Кассия тяжело сглотнула. «Давай притворимся, что ты не слышал мой предыдущий вопрос. Очевидно, это невозможно. «Приготовься, даже если я буду выжат досуха, мы не остановимся». Улыбнувшись, Кассия поцеловала член Клауда. Отношения между мной и ним не были такими с самого начала. Они не были теплыми, но они не были и такими плохими, как сейчас. Я думаю, их можно было бы назвать вполне обычными, с небольшими ссорами между нами. Мать и сын, отец семьи сбежал той же ночью, когда услышал новости ее беременности. Может, мне и пришлось растить сына в одиночку, но на самом деле у меня не было больших трудностей с этим. Уже в те времена я довольно неплохо умела танцевать. Однако у человеческой жадности нет предела. Женщина горько улыбнулась. Поскольку мне мало-помалу удавалось откладывать деньги, жадность постепенно проникла в мой разум. Желание покинуть королевство Алития и перебраться в другую страну лишь все сильнее и сильнее подстегивало жадность. Ведь, откровенно говоря, это королевство совершенно не годится для роста и обучения детей, верно? Королевство Алития – колыбель всевозможной преступности и развращений. В этом королевстве не имеет значения, насколько ярок твой талант. Как бы человек ни старался, достичь успеха честным путем будет попросту невозможно. Связи и взятки шли рука об руку не только в высших слоях общества, но и пронизывали его целиком, до самого дна. Можно было с полной уверенностью сказать, что эта страна обладала наихудшей средой для роста ребенка из самой обычной семьи простолюдинов. В идеальном мире мне хотелось перебраться в империю, но и другие королевства были хорошим вариантом. Проблема была в деньгах. Для того, чтобы спокойно переехать и обжиться в другой стране, требовались большие деньги. Переезд из одного королевства в другое ни в коем случае не было простым делом. Помимо покупки дома или иного места проживания в новом городе, в новой стране сначала требовалось купить подданство этой страны, а затем и подданство города, а помимо этого оставались еще и расходы на пропитание. Эту проблему можно было решить, стань я танцовщицей первого класса, но тебе ведь известно, что ни талант, ни трудолюбие не помогут человеку добиться своего. Так как я стала ей, ответ очевиден. Кассия горько рассмеялась. Я не должна была поддаваться жадности. Мне бы хватило и прошлого дохода. Если бы я тогда удержалась, наши пути не разошлись бы так сильно. Если бы он не слышал. Если бы он только не вошел туда. Гис не сбежал бы от нее. Может быть, он и не стал бы героем. Но, по крайней мере, он остался бы ее и только ее сыном. Может быть, тогда он не источал бы к ней злобу и не презирал бы, как он делал это сейчас. Только представив себе упущенное из-за глупости счастливое будущее, даже горькая улыбка исчезла с лица женщины. Внутри нее остались лишь огромное сожаление и пустота. И когда Кассия была готова провалиться в пучины грусти, Клауд приобнял ее. Почувствовав тепло груди мужчины, женщина вновь вернула себе улыбку. «И вправду, так мне намного теплее». Крепко обняв Клауда, она с комфортом на лице закрыла глаза. В глазах мужчины женщина перед ним выглядела как совершенно беззащитный ребенок. «Я, конечно, знал, что содержимое этой бутылки было крепким, но не ожидал, что до такой степени». До сих пор Клауд не мог понять внезапного порыва Касси. Не смог он понять его и всю оставшуюся ночь. Следующим утром, во время собрания, Клауд, как он и обещал герцогу Фабиру, сообщил командующим о все еще живых удерживаемых орками людях. Замок города Авил. Главный вождь, переговоры вновь сорвались. Люди не хотят исполнять наши требования. В таком случае, почему все еще оставляем в живых этих слабаков? Крикнул сидевшему на троне Лугару вождь племени Красного Медведя, Актан. На первый взгляд, столь грубое нарушение субординации, когда вождь одного маленького племени кричит в сторону главного вождя армии, могло показаться невероятным. Однако, учитывая особенность строя орков, в этом не было ничего необычного. Армия орков всегда представляет собой временный союз всех племен. И чтобы этим войском можно было хоть как-то управлять, среди всех вождей племен выбирался посредник, главный вождь, представляющий собой всю армию. «Актан, опять ты за старое? Сколько еще раз мне нужно повторять тебе одно и то же?» Однако роль главного вождя вовсе не значила, что Лугар был бессилен и не мог влиять на других. Он великий воин, уважаемый не только своим племенем, но и воинами других племен. Внутри армии орков уже сформировалась огромная группа, поддерживающая исключительно его волю. «Я намерен продолжать до тех пор, пока эти слабаки не помрут. Главный вождь, вы великий воин. Однако я не понимаю, почему мы должны тратить нашу драгоценную пищу на этих кричащих и воющих, словно дети, слабаков». Однако также был и ряд племен, враждебно настроенных по отношению к Лугару. Среди них были как и те, с кем у него изначально были враждебные отношения, так и те, кто оказался разочарован его мягким подходом к людям и попыткам вести с ними переговоры. Вместе они организовали фракцию, руководство которой взял на себя Октан, в данный момент спорящий с Лугаром. «Ты намереваешься убить людей, даже не являющихся воинами. Сможешь ли ты после этого звать себя воином? Люди убивают нас вне зависимости от того, кто перед ними. Воины, женщины или дети. Значит, мы должны уподобиться людям, должны стать теми, кого ты так ненавидишь. Если это единственный способ нам, оркам, выжить, мы должны это сделать». «Октан!» — эхом разнесся голос по большому залу. Со свирепым выражением на лице Лугар уставился на него. «Не смей забывать клятву, данную тобой твоим предкам в тот день, когда ты стал воином племени. Мы – воины. Мы будем жить как воины. И мы умрем воинами, а не людьми». Лугар встал с трона, подошел к Октану и положил ему руку на плечо. «Я понимаю беспокойство, заполонившее твое сердце. Но я хочу, чтобы ты доверял мне». Прежде чем Октан успел что-либо ответить Лугару, дверь главного зала с гулким звуком распахнулась, и в комнату ворвался орк. «Главный вождь, люди потребовали переговоров. Смотри, разве я не говорил тебе, что все будет в порядке?» Лугар похлопал Октана по плечу. «Да», — ответил он с недовольным лицом. Лугар отдал приказ. «Скажи им, что переговоров не будет, а также передай, если они не хотят, чтобы заложники погибли от голода, то пусть немедленно пришлют нам еды. Слушаюсь, главный вождь». Когда орк выбежал из главного зала, Октан с широким от удивления взглядом спросил Лугара: «Главный вождь, почему вы отказались? Разве вы не планировали вести переговоры с людьми?» «Конечно, нам необходимо их провести. Однако срочность лежит на плечах людей, а не наших. Поэтому мы должны дать им понять, в какой позиции они оказались. Так во время самих переговоров мы гарантированно возьмем инициативу в свои руки. Понимаешь?» Лугар поднял бровь. Как только Клаут услышал, что орки отказались вести переговоры, он тут же принял решение. «Сегодня ночью мы проникнем в город и похитим несколько важных им орков. Если другая сторона не хочет начинать вести диалог, необходимо заставить ее это сделать». Примечание переводчика. Один — снова суффиксы. Кассия демонстративно закончила предложение, используя суффикс, характерный для, грубо говоря, теток. Том 1, глава 136, последний танец, 5. Как только я упомянул о том, что орки взяли в плен горожан, в палатке, где проходило собрание, повисла неспокойная атмосфера. А когда орки отказались вести переговоры, из неспокойной она превратилась в тяжелую. Поставивший на кон свою жизнь герцог Фабир и другие аристократы на его стороне, поняв, что ситуация оказалась в тупике, выглядели не самым лучшим образом. С другой же стороны, Гис и стоящий сбоку от него аристократ со слишком бледным цветом кожи были весьма спокойны. Как уже было сказано, орки не собираются вести переговоры. Им это попросту не нужно. «В головах этих дикарей нет ничего, кроме битв и убийств», — сказал бледнолицый. «Тогда почему они не убили горожан? Разве это не простые заложники? Так дикари подают нам сигнал, чтобы мы не делали глупостей. Только попробуйте, и мы их всех убьем. Вот и все. Не ищите скрытых мотивов от этих дикарей», — холодно оборвал Фабира бледнолицый. На лице герцога отразилось глубокое отчаяние. «Как и ожидалось от вампира, ни капли сострадания к человеческой расе». Постучав пальцем по столу и обратив таким образом внимание на себя, я открыл рот. «Сегодня ночью мы проникнем в город и похитим несколько важных иморков». В помещении повисло молчание. «У них проблемы со слухом? Что это за недоуменные выражения лиц? Почему некоторые из них нахмурились? Неужели они не понимают простой истины? Они сказали, что не собираются вести с нами переговоры. Так, в таком случае мы должны их заставить. Наша цель – орочьи шаманы. Их положение довольно высоко, и их довольно легко похитить, в отличие от обычного орка-воина, которого к тому же еще довольно трудно просто оглушить, а не убить». «Постойте, герой, вы серьезно?» Герцог Фабир был явно озадачен моему предложению, поэтому я слегка наклонил голову. «Конечно, или с этим есть какие-то неизвестные мне трудности?» «Их нет, но, что с ним? Еще вчера его решимости многие могли только позавидовать, но что сейчас?» «Герой Клауд, кажется, вы упустили часть разговора», — внезапно вмешался бледнолицый. «Ошибаешься. В таком случае, я все же позволю себе напомнить вам, что орки убьют заложников, стоит нам сделать какую-нибудь глупость. А еще ты говорил, что в головах орках только битва и смерть, что таким образом они лишь хотят удержать нас на месте. Это значит, что, согласно твоим же словам, даже если мы будем стоять на месте и ничего не делать, заложники все равно умрут. Не отводи от меня свой взгляд и слушай. Я не знаю, чего хотят стоящие за тобой, но меня волнуют люди и только люди. Поэтому, если вы не собираетесь сотрудничать, то убирайся с дороги и больше не мешайте мне. Ударив по столу и тем самым косвенно обозначив конец встречи, я встал из-за стола и направился к выходу из палатки. И пока я, идя к выходу, рассуждал над тем, сколько взять с собой человек. «Хорошо, я тоже иду», — вдруг по какой-то причине произнес до этого молчавший Гис. «Не думаю, что он мне нужен. Нет, оставайся здесь и отдыхай. Я разберусь со всем сам. Один. Что, ты мне не нужен, уродец? Как будто меня волнует твое мнение. Один. План прост. Мы проникнем в замок города Авил, воспользовавшись секретным проходом, через который герцог Фабирой добыл информацию о заложниках. Попав в замок, нам будет необходимо найти и похитить как можно больше находящихся вне морочьих шаманов. Что касается шаманов, расположившихся вне замка, то они даже не рассматриваются как цели. Только в том случае, если в замке окажется слишком мало шаманов, для нас возникнет необходимость выйти из него и попытаться похитить тех, кто будет снаружи. Иначе мы рискуем быть обнаруженными. Однако не стоит увлекаться и похищать слишком много. Тайный проход оказался куда теснее, чем я ожидал. Даже одному человеку тут уже несколько тесновато. Нашел. Примерно через 20 минут после того, как мы проникли внутрь, мне удалось обнаружить тотем, стоявший прямо перед входом в одну из комнат замка. Тотем – главный символ рачьего шаманизма. Учитывая, что в других комнатах я ничего подобного не находил, велика вероятность, что за дверью находится сам шаман. Тем более, что этот тотем воздвигнут перед входной дверью, а не внутри самого помещения. «Что теперь?» – спросила Катарина. «Теперь нам осталось только похитить всех, кто будет за этой дверью. Что с охраной? Я разберусь с этим». Мы должны действовать аккуратно и никого не убить. Особенно это касается шаманов, потому что иначе вместо преимущества мы получим лишь проблемы в будущих переговорах. Со мной пойдет только Шедия. Остальные ждите. Двигайтесь только после того, как я подам вам сигнал. Катарина, Лесли, Эри, Нирия, Офелия, Мариетта и Марс кивнули мне. Да, я взял всех. Несомненно, для проникновения следовало уменьшить отряд. Но я решил пожертвовать осторожностью ради возможности гибче реагировать на непредвиденные обстоятельства. Ступая как можно тише и держась тени, я принялся незаметно приближаться к двери. Поскольку два охранявших дверь орка зевали и болтали о всякой чепухе, они не заметили моего приближения, довольно небрежно с их стороны. Однако это дало мне возможность подойти к ним достаточно близко, и когда между мной и ними осталось 3 метра расстояния. Я, словно выпущенная из лука стрела, подскочил к одному из орков. Когда они поняли, что на них что-то двинулось, для них все было кончено. Прежде чем один из двух орков успел закричать, я обвил его шею руками и принялся душить его, в то время как выскочившая из моей тени Шедия ударила в челюсть второго тыльной стороной кинжала, отчего он пошатнулся, и это дало ей возможность точно так же, как это сделал я, придушить его. Два орка изо всех сил пытались освободиться, но против меня и Шеди это было бесполезно. Падение. В конце концов, два гиганта беспомощно рухнули на пол. Убедившись, что они все еще живы и просто лишились сознания, я подал сигнал группе, сообщая им, что с охраной покончено. На дверь не наложено никакого заклинания. Хорошая новость. Иначе сложно представить, сколько мы могли бы потерять времени на обезвреживание, если на дверь было бы нанесено заклинание, бьющие громкую тревогу при взломе. Разобравшись с дверью, я медленно отворил ее и заглянул внутрь. Самая обыкновенная для замка комната. Внутри была пара столов, различные ящики и шкафы для удобства гостей и, наконец, кровать. На кровати спал тощий орк. «Брат, держи». Марс протянул мне один из нескольких больших мешков, в которых мы собрались нести пойманных шаманов. Однако вместо того, чтобы взять его, я повернулся к Эри и сказал: «Эри, немедленно наложи на это помещение заклинание подавления шума». «Да, конечно». Эри быстро прочла заклинание. «Теперь, до тех пор, пока не будет нарушен магический поток, никакой звук не сможет покинуть границы этой комнаты. После этого я направился в сторону лежавшего на кровати шамана. В тот самый момент, когда моя нога пересекла прочерченную вокруг кровати на полу черту. «Кто ты? Кто ты?» Стоявший рядом с кроватью еще один деревянный тотем пришел в движение и начал кричать: «Назад! Назад!» После того, как я проигнорировал несколько предупреждений бревна, оно бросилось в мою сторону. Поскольку атака бревна оказалась физической, а не магической, я тут же выхватил из ножен меч и в следующее мгновение разрубил тотем на два полена. Затем я тут же подставил клинок к шее уже проснувшегося и тянувшегося к своему посоху шамана. Почувствовав прикосновение холодного лезвия, тощий орк тяжело сглотнул. «Я не буду спрашивать, кто ты и как сюда попал. Если ты тихо уйдешь отсюда, то я притворюсь, что не видел тебя, человек», — произнес шаман. Вместо ответа я ударил его ножнами по голове. Как и ожидалось от его телосложения, шаман оказался крайне хрупким, а потому потерял сознание уже после первого удара. «Марс, мешок, держи, брат». Передавав мне мешок, Марс принялся с любопытством рассматривать лежавший на полу разрубленный тотем. До этого я думал, что эти штуки просто для украшения, но, как оказалось, они могут двигаться и даже кричать. Этот тотем отличается от того, что на входе. Ладно, хватит терять время, нужно поймать хотя бы еще троих и выбираться отсюда. Учитывая, сколько с собой людей взял герой Гис, одного нам точно будет недостаточно. Как только был упомянут Гис, настроение Нири и Офелии заметно испортилось. Очевидно, что в их душах остались следы глубоких шрамов. Взвалив мешок себе на спину, я вместе со всеми направился к выходу. Не знаю, что у него там в голове, но нам следует просто как можно быстрее закончить, сказал я, открыв дверь, как вдруг, бабах, нечто проломило стену перед нами и врезалось в соседнюю. Этим нечто оказался кряхтящий и стонущий от боли Гис. Да ты издеваешься, что ли? Как он вообще умудрился попасться, да еще и получить ответ? Тяжело вздохнув, я обернулся к своей группе и произнес: «Готовьтесь к битве». Вытащив свой меч, я принялся серьезно рассуждать, стоит ли мне брать с собой тело лежавшего в стене ублюдка. Не знаю, зашел ли ты так далеко только из-за мести, человек, но я не могу не отдать должное твоей одержимости. Из пробитой насквозь стены вышел покрытый множеством шрамов орк, однако его лицо показалось мне довольно знакомым. «Брат, два». Услышав мой голос, орк по имени Лугар опешил и повернулся в мою сторону. Увидев меня, он принял крайне удивленный вид. У меня не осталось выбора, поэтому я задал вопрос: «Брат, как ты тут оказался?» Примечание переводчика. Один: в этом небольшом отрезке напрочь отсутствует смысл в машинке, лишь несколько слов дают понять общую картину короткого диалога между ГГ и Гисом, поэтому тут с ориентиром на эту общую картину небольшая отсебятина с моей стороны. Два: ГГ и Лугар стали названными братьями, помните, не путайте с Марсом. Том 1, глава 137, последний танец, 6. Само нахождение Лугара в этом городе не было ненормальным, ведь в конце концов, Авил был захвачен орками, а он сам, вождь племени. Странность заключалась в том, что Лугар вышел из дыры в стене, через которую еще мгновение назад, словно тряпичная кукла, пролетел Гис. Я заглянул ему за спину, чтобы найти других орков, но никого там не обнаружил. Это значит, что Гиса отправил в полет именно Лугар. Как такое вообще возможно? В игре персонаж под именем Лугар даже не фигурировал. Он не был ни каким-то особенным противником, ни скрытым боссом средних уровней. Мне жаль это говорить, но даже в нашей первой встрече он не был столь уж силен. И пока я оставался озадачен непонятной ситуацией, со всех сторон послышался топот ног. Конечно, трудно было не заметить весь произошедший шум. «Гис, чтоб тебя!» Это должна была быть маленькая операция по проникновению и похищению, а не большое полномасштабное сражение. Все схватки должны были пройти тихо. Я глубоко вздохнул. Уже поздно о чем-либо сожалеть, ведь сделанного не воротишь. Прежде чем решить, что делать с этим ублюдком, нам необходимо разобраться со сложившейся ситуацией. Не паникуйте и старайтесь выглядеть настолько сильными, насколько можете. Оставайтесь спокойными. Эри, Лисли, приготовьтесь воспользоваться самыми мощными заклинаниями в вашем арсенале. Как только я дам сигнал, примените их, тихо сказал я моим союзникам. Как только я закончил, из всех углов появились орки, сразу окружившие нас. Лица моей группы напряглись. Не думаю, что нужно так сильно нервничать. Все-таки я не какой-то там любитель, что может совершить ошибку из-за напряженной в воздухе атмосферы. Я вновь взглянул на Лугара, все еще стоявшего с удивленным видом. Вокруг него начали собираться орки. «Главный вождь, вы в порядке?» Я ослышался. «Главный вождь, да, все нормально. Что с теми проникшими?» Непринужденный ответ Лугара дал мне понять, что со слухом у меня все еще нет проблем. Значит, Лугар стал главным вождем, изначально им должен был стать орк под именем Аксир. Уф, я, конечно, понимал, что мои действия станут причинами некоторых отклонений от оригинального сюжета, но, вот это действительно неожиданно. Да, трое убиты, двух взяли в плен, еще двоих сейчас ищут. Скоро мы их найдем, но, похоже, еще была и вторая группа, ответил Лугару орк, после чего он взглянул в мою сторону. «Человек, немедленно освободи нашего шамана из этого мешка». «Вау, как ты узнал, что внутри шаман?» «Человек, прекрати нести чушь и немедленно выполняй, что было сказано», — громко крикнул орк. Усмехнувшись, я положил мешок на землю и вытащил оттуда пленного. Кажется, удар об землю привел шамана в чувство, поскольку он, постанывая, схватился за голову и начал качать ею, пытаясь осознать ситуацию. Схватив его за шею, я швырнул его в сторону Нири. «Если хоть один из них дернется, отрежь ему голову». «Поняла». Недолго думая, Нирия прижала шамана к земле и поднесла к его горлу меч. Увидев это, орки принялись неистово выкрикивать в нашу сторону проклятия на своем языке. «Но в чем смысл? Если вы так хотите задеть нас, не лучше бы было использовать человеческий язык?» Проигнорировав их тарабарщину, я обратился к Лугару. «Брат, давай обсудим все. Если с шаманом хоть что-то случится, вам конец. Чертовы люди, вы заплатите». Раздались новые крики, едва я начал говорить. И хотя я не понимал, что они там сказали, но вот гнев в их голосах чувствовался яснее некуда. Несмотря на выкрикиваемые в его сторону проклятия, стоявший перед ним человек никак не отреагировал на это. «Брат, давай обсудим все», — озорно улыбнувшись, произнес он. Увидев эту сцену, в голове Лугара живо проиграло похожее, окруженное его соплеменниками. Тем не менее, он стоял с гордо поднятой головой. Счастливо улыбаясь, он без тени страха предложил провести дуэль. Прошло достаточно времени с тех пор, но воспоминания о том дне были яркие, словно все произошло только вчера. Лугар, оскалившись, широко улыбнулся. «Верно, брат мой, давай поговорим». От этих слов орки, понимающие человеческий язык, удивленно уставились на главного вождя. В частности, орк, доложивший о ситуации с группой Гиса, в замешательстве спросил: «Главный вождь, вы только что назвали этого человека своим братом?» «Верно, этот человек – мой названный брат». «Главный вождь, вспомните свое положение, чтобы человек и стал вашим братом. Кажется, ты что-то не так понял. Во-первых, он стал моим братом еще до того, как я стал главным вождем. А во-вторых, он не обычный человек, а герой. Но даже если герой, он же все еще человек. Значит, я должен отказаться от обещаний прошлого». Орк не нашелся, что ответить. Принять факт, что их главный вождь и этот человек, братья, было невероятно трудно. Однако в то же время главный вождь не мог отказаться от своих слов, потому что иначе он посрамит честь воина. Даже не будь Лугар главным вождем, он не смог бы сделать нечто постыдное. Подобное действие было настолько позорным для воина, что даже нависший над шеей топор не смог бы изменить что-либо. Поэтому, убедившись, что орки притихли, Лугар ответил Клауду: «Есть множество вещей, о которых я хотел бы тебя спросить, но сначала, надеюсь, ты отпустишь шамана». «Брат, это невозможно. Вместо того, чтобы тратить время на пустые разговоры, давай перейдем прямо к делу». «Пустые разговоры?» — покачал головой Лугар. «Брат, ты не понимаешь спрятанный смысл в твоих действиях. Взять шамана в заложники – это все равно, что дать огромную пощечину его племени. Не нужно говорить про нечто подобное, когда у тебя у самого находятся плененные горожане. Почему вы отказались от переговоров? Потому что в первую очередь твоя человеческая сторона выдвинула нелепые условия». Клауд внимательно уставился на лежавшего в стене Гиса. «Как и ожидалось, не обошлось без этих чертовых комаров. Когда я вернусь в лагерь, необходимо будет разобраться с ними». Проворчав про себя некоторое время, он обратился к Нири: «Отпусти его». «Да». Не спрашивая, почему и зачем, Нирия без колебаний убрала меч в сторону и перестала удерживать пленного. Почувствовав, как его внезапно прекратили удерживать, шаман тяжело сглотнул, взглянул в глаза каждого человека в группе Клауда и, поняв, что последние ничего не предпринимают, поспешно побежал в сторону орков. Клаут улыбнулся. «Это знак, что мы не враги друг другу. Поскольку между нами возникло некоторое недоразумение, я посчитал, что важно будет показать это действием, а не словами». «Недоразумение, верно. Предыдущие переговоры и условия в них не имеют ко мне никакого отношения, потому что я сам прибыл сюда из королевства Прана лишь несколько дней тому назад. Вот как? Это значит, что вместе со мной люди готовы приступить к переговорам, принимая во внимание условия орков». «Хорошо», — медленно кивнул Лугар, но после минутного молчания он серьезным тоном произнес: «Мне очень жаль, но я вынужден отказаться. Теперь все изменилось. Ты, брат, и эти люди с тобой. Вы пытались похитить шамана. Это крайне гнусное преступление для нас, орков. Правда? В таком случае, мы готовы заплатить за совершенные нами действия от лица королевства Прана и королевства Алития». Один за другим орки начали вытаскивать свое гигантское оружие из калица, создавая таким образом давящее чувство, словно любой будет разрезан напополам, стоит только двинуться. «Брат, во имя возникшей между нами дружбы, для того чтобы сохранить ее, я хотел бы попросить тебя о посредничестве. Один. Если честно, мне бы хотелось избежать этого», — пожал плечами Клаут. Поняв, к чему все идет, вперед выступил Октан, расталкивая стоявших перед ним орков. «Лугар, ты что, и вправду собираешься отпустить этого твоего названного брата и его людей? Держи себя в руках, это нужно для будущего орков. Держать себя в руках, когда ты, кто столь горячо следует чести воина, так открыто насмехаешься над нашими воинами, я просто не могу продолжать терпеть». Октан резко развернулся в сторону Клауда и приготовил свой дугообразный меч, на котором еще не успела высохнуть кровь. «Тот, кто попытался украсть шамана, должен заплатить кровью». Октан рванул к Клауду. Шаг, шаг, шаг. С каждым шагом массивного орка мраморный пол под ним трескался. Сократив часть дистанции между ними, Октан придал силы своим огромным ногам. Прыжок. Вдребезги разбив под собою пол, Октан прыгнул вперед и замахнулся своим необычной формы мечом. «Даже не надейся, что уйдешь отсюда живым». Чувство предвкушения скорой смерти противника захлестнуло разум Октана. Клауд, напротив, оставался спокойным. Взяв меч за рукоять, он влил в клинок ману. Больше, чем обычно. Тела Клауда и Октана столкнулись и... Разрез. Меч синего оттенка прочертил нехарактерную для себя дугу красного цвета. После столкновения два воина прошли мимо друг друга. Клауд закончил движение одним легким шагом. В свою очередь Октан, не в силах сопротивляться гравитации, рухнул на пол и несколько раз перекатился. Другие орки почувствовали неловкость от этой сцены, ведь обычно Октан сразу же поднимался на ноги, но не в этот раз. Затем они заметили, что у него не хватало обеих рук. Оглядевшись, они увидели, как руки Октана валялись заметно дальше от него самого. Сволочь. Но Октан не собирался так просто сдаваться. Усилием одних только ног он попытался встать. Однако на полпути к цели его остановила оказавшаяся на его спине нога Нири, затем прижавшая его лицом к полу. «Я надеялся, что нам все-таки удастся избежать драки», — с сожалением в своем голосе произнес Лугар. Мгновенно отношение Клауда и его группы резко похолодело. Волосы и зрачки Марса изменили свой цвет на черный, а его тело охватила аура, которая так и кричала о силе юноши. В небо воспарили древние элементали. Вокруг двух волшебниц начала скапливаться магическая сила. Золотое и белое сияние накрыло каждого. И в довершении, словно по волшебству, появились два одинаково чистых белых льва, которые, ступив на пол коридора, громко зарычали. «Уверен, брат», — улыбнулся Клауд. Как и всегда, его улыбка была несколько озорной. Примечание переводчика. «Один, к сожалению, в машинке там полная тарабарщина. Есть некоторая вероятность, что я мог неверно истолковать текст машинки, поэтому это и следующее за ним предложение несколько выбиваются из общего текста и смысла». Том 1, глава 138, «Последний танец». 7. Атмосфера вокруг Клауда и его группы резко похолодела. Она была на несколько порядков тяжелее и опаснее, в отличие от небольшого и незаметного яростного порыва, продемонстрированного Гисом и его группой. Орки, недавно сражавшиеся с первой группой вторженцов, тяжело сглотнули. Такая же реакция была и у всех остальных. У тех, кто просто стоял на месте, и тех, кто собирался рвануть за Октаном, намереваясь помочь своему сородичу. Тем не менее, эта реакция вовсе не значила, что они были напуганы. Нет, такая реакция лишь давала понять, что противники перед ними нисколько не слабы. Их враги – добыча, но добыча, которая так просто не сдастся. Каждый орк покрепче ухватился за свое оружие и потянул мышцы, проверяя их готовность к тяжелой схватке. Они все ждали команды главного вождя. В то же время Лугар почувствовал, как по его телу пробежала волна восхищения. Как только он увидел эту знакомую ухмылку, шрамы на его теле буквально запульсировали. Поражение в дуэли. Его тело до сих пор помнило каждый момент того дня. Поражение нисколько не сломило боевой дух Лугара. Как воин, признанный своими предками, он не мог сдаться после одного проигрыша. Уголки губ главного вождя приподнялись. «Брат, ты стал сильнее». До этого его беспокоило, что этого может не произойти, что их следующая встреча будет другой, сильнее настолько. Приятный просчет. Руки Лугара шептали, кричали, вопили. Они хотели выхватить оружие у него за спиной. «Я хочу сразиться». Он жаждал битвы, жаждал проверить себя как воина, жаждал увидеть, чего он достиг до сих пор. В его глазах промелькнуло желание, но в конце концов, он не стал вытаскивать оружие. Октан был взят в заложники, и хотя он был легко побежден из-за своего высокомерия и небрежности, он все еще был очень сильным воином. Нельзя и забывать и о следующей за ним группе племен орков, не маленькой группе. Если Лугар решит сразиться как воин, Октан неизбежно погибнет, и тогда в его группе воцарится настоящий хаос. Все входящие в его группу орки начнут сражение за освободившееся место лидера, что в свою очередь скажется на всей армии в целом. Поэтому Лугар, находясь в положении главного вождя, тяжело вздохнул и произнес: «Хорошо, мы готовы к переговорам, главный вождь». «Что это значит?» – прокричал стоявший рядом с ним орк. «В текущей ситуации для нас нет никакой выгоды от этого сражения. Находясь в узком коридоре, у нас не выйдет задавить противника числом. Не забывайте и о взятом в плен Октане. Главный вождь, забудьте обо мне, убейте этих людей», – выкрикнул вертевшийся и пытавшийся освободиться, прижатый ногой Нири к полу Октан. «Это решение главного вождя. Побежденный воин не имеет права оспаривать мое решение». Лицо Октана исказилось от переполнявших его чувств, гнева и стыда. Однако слова Лугара о том, что проигравший воин не смеет поднимать голос, были правдой, поэтому он, не возразив ни слова, держал рот на замке. Независимо от его беспечности, поражение есть поражение. Услышав слова Лугара, Клаут убрал меч и указал на лежавшего без сознания в стене Гиса. «Я забираю его с собой. Не слишком ли ты многого просишь? Можете оставить себе тех двух пойманных. Обсудим их выкуп отдельно на переговорах. Поскольку они относятся к знати, цена за них будет соответствующей. Если смотреть на это в таком ключе, то разве за героя не заплатит больше? Если хотите сражаться с Империей, то я не буду вас останавливать». Ухмыльнувшись, Лугар схватил Гиса за шею и швырнул его к Клауду. К сожалению, он не мог поступить иначе. Может быть, армия орков и храбра, но одной храбрости будет недостаточно, чтобы справиться с Империей. Как только тысячи хорошо обученных элитных солдат Империи вместе с корпусом платиновых рыцарей выйдут вперед, силы объединенных племен орков падут столь же легко, как опадают желтые листья осенью. Так когда будут переговоры? Прежде мне надо разобраться с несколькими вещами, поэтому увидимся через 3 дня. Я надеюсь, наша следующая встреча будет менее напряженной по сравнению с этой, и мы сможем вместе выпить, ответил Клаут, схватив летящего Гиса за волосы. Как и было обговорено, Клаут и его группа вернулись обратно, таща на себе Гиса. Для выхода они вновь воспользовались потайным ходом, а не главными воротами замка, благодаря чему орки поспешно заблокировали его за ними. Кроме того, оркам удалось поймать 2 оставшихся членов группы Гиса. Схватить 2 оставшихся было довольно хлопотным делом, но после того, как было громко объявлено, что их не убьют, а используют для выкупа, они сами сдались без боя. Больше всего пострадал от этой вылазки Октан. Как лидер фракции, его честь воина была посрамлена после того, как его руки на глазах элиты армии были отрублены, и все это произошло лишь в одном столкновении. То, что он недооценил противника, и то, что им оказался герой, нисколько не оправдывало его. Слухи о его позоре распространились очень быстро, из-за чего часть орков его фракции отвернулась от Октана. Однако орки его племени по-прежнему оставались верны ему. «Вождь, что теперь?» – спросил Люк, один из подчиненных Октана. «Что они теперь будут делать?» Вождь проиграл битву, и многие отвернулись от него. Лугар не завоевал доверия, но он его и не потерял. такими темпами все может закончиться мирно, как главный вождь того и хочет», — продолжил Люк. «Мы не можем позволить произойти этому», — ответил Октан, грубо оторвав заднюю ногу свиньи. «Его руки давно были исцелены. Это первый и, вероятно, последний для нас шанс. Если сейчас мы упустим эту возможность, нас, орков, ждет лишь конец и полная зависимость от людей. Наша надежда погаснет. Мы будем обречены вечно жить в этих бесплодных землях, где не растет трава, если только она не находится вокруг оазиса. Орки заслуживают лучшего места. Их предки предпринимали бесчисленные попытки вырваться из этого места, но все они потерпели крах, а все из-за чертовой человеческой страны под названием Империя. Империя – непреодолимая стена, постоянно останавливающая любую их попытку. По этой причине в последнее время все больше и больше умы орков занимало мнение оставить все как есть, но теперь все иначе. Ведь с ним, Октаном, связалось могущественное существо, способное помочь сокрушить эту ненавистную стену. Если правильно воспользоваться появившейся возможностью, он, его народ, наконец-то сможет освободиться и покинуть земли смерти. На новых территориях орки начнут процветать. Мы обязаны воспользоваться этой возможностью ради каждого орка. А для того, чтобы все прошло, как задумано, в первую очередь необходимо избавиться от всех захваченных в плен людей. Пульсирующая боль в голове, тьма перед глазами. Очень скоро Гис понял, что тьма перед ним всего лишь из-за того, что у него закрыты глаза. Тем не менее, он не стал поднимать веки, несмотря на осознание причины тьмы перед ним. Вместо этого он принялся вспоминать, что произошло перед тем, как он лишился сознания. Он и его группа последовали по тайному проходу за Клаудом, намереваясь похитить рачьих шаманов. Однако с самого начала Гис не собирался следовать этому плану. В то время в его голове был только образ главного вождя орков и сцена поражения в битве с ним. «Я отправился на поиски этого ублюдка, намереваясь незаметно убить его. Среди героев Гис самый искусный, когда заходит речь о скрытности и незаметном убийстве. Добраться до комнаты, где находился главный вождь, не составило никакого труда. Все было в порядке даже в момент, когда он вытащил кинжал и приготовился вонзить его в шею главного вождя. Проблема возникла, как только клинок дотронулся до кожи противника. Вместо того, чтобы прикончить врага, оружие Гиса растворилось во внезапно покрывшей кожу орка черном пламени или что бы то ни было. Произошедшее после этого было очевидным. Главный вождь открыл глаза и сразу же атаковал смущенного непредвиденной ситуацией Гиса, отправив его в полет. «Черт, я думал, что овладел уже всеми странными и необычными способностями. Однако, судя по всему, осталась еще одна, и при этом настолько необычная, что она даже способна защитить своего хозяина от его внезапной атаки. Это несправедливо. Татуировки на телах некоторых орков, сила исходила от них. Эта способность не имела никакого здравого объяснения, особенно этот черный огонь, защитивший главного вождя орков. После первого столкновения, раны, полученные им от этого пламени, крайне неохотно исцелялись даже под прямым воздействием божественной силы. Почему нечто подобным обладают орки, а не я? Почему эта сила принадлежит этим уродцам, а не мне? Я смог бы воспользоваться ею куда лучше них. Он проиграл не из-за недостатка способностей, а из-за этой неизвестной силы. Сразись они в честном бою, полагаясь только на навыки, исход боя был бы совершенно иным. Но если бы эта сила была у него и если бы он ее отточил до совершенства, то в таком случае ему удастся одолеть даже Фрилит. Как только фигура этой женщины всплыла в его сознании, Гис почувствовал закипающий внутри себя гнев. Овладев этой силой, он стал бы способен сокрушить все, что возникло бы на его пути. Спустя некоторое время, крепко стиснув зубы, Гис подавил бушующую в нем злость. Первым делом ему необходимо выбраться на волю. И пока Гис начал строить план побега, внезапно рядом с ним раздалась речь. «Как состоя героя? Ему уже лучше? Я не могу сказать, поскольку я лишь. Неужели ничего нельзя больше? Какого?» В его ушах прозвучала речь, которой тут не должно было быть. Один из двух голосов был хорошо знаком Гису. Он принадлежал одной из немногих ненавистных ему женщин. Резко открыв глаза, Гис поднял туловище. «Эй!» Проигнорировав испугавшуюся вторую женщину, Гис покачал головой и огляделся. По какой-то причине он находился в своей палатке, а не в плену у орков. Какого черта? Что произошло? Почему он здесь? Разве он не потерял сознание от того ублюдка? Однако сейчас он однозначно находится в своей палатке в лагере людских войск. Гис совершенно не мог понять, что здесь происходит, поэтому он развернулся к ранее испуганной женщине и, нахмурившись, потребовал от нее ответа. «Кто ты?» Она была похожа на одну из кандидаток в святую, но была какой-то странной, поэтому требовалось убедиться в этом. «Меня зовут Мариетта, кандидатка в святую от группы Клауда». «Мариетта?» Незнакомое имя, но вскоре Гис вспомнил. «Разве ты не входила в группу Лориана?» «Кандидатка в святую группы Клауда должна быть та сука Офелия. Какого черта ты с этим уродом?» «Это довольно сложно объяснить». Мариетта начала тянуть края рукавов одежды, так и не решаясь продолжить, отчего Гис нахмурился еще сильнее. «Черт, твоя медлительность сведет в могилу. Мне будет проще получить информацию от других, чем ждать ответа от тебя». Сказав это, Гис встал и направился к выходу из палатки. «Постой!» Женщина, существование которой он до сих пор намеренно игнорировал, схватила его за руку, отчего дискомфорт и сильное раздражение заполонили его душу. «Отпусти!» — тихо произнес на пределе своего терпения Гис. «Твои раны еще не до конца исцелены. Была ли она в неведении или же специально, но эта женщина так и не отпустила его руку. Отпусти! Ты все еще нуждаешься в лечении. К счастью, самое тяжелое уже позади. Кандидатка в святую обяз. Отпусти!» «Ай!» В конце концов, его терпение лопнуло, и Гис в припадке ярости сильно дернул рукой. Женщина не смогла противостоять силе героя. Ее отшвырнуло в сторону, в результате чего она упала спиной на кровать. Увидев это, Гис на мгновение вздрогнул. На мгновение. Он отвернулся от женщины в сторону и вновь направился к выходу из палатки. «Гис, постой!» Преодолев боль в спине, Кассия подбежала и вновь схватила его за руку. Собираясь снова отбросить ее в сторону, Гис вспомнил, чем это закончилось в прошлый раз, поэтому, подавляя раздражение, он глубоко вздохнул и произнес: «Я разберусь с тобой позже, а сейчас отпусти меня, тебе следует отдохнуть. Как твоя мать, я сильно переживаю за тебя. В этот раз ты был на волосок от гибели». «Что?» Гис обернулся. «Что ты только что сказала?» Уставившийся на Кассию взгляд испугал даже ее, прошедшую через множество лишений женщину. Однако, вспомнив, что это ее сын, женщина подавила нарастающую дрожь и взяла себя в руки. «Как твоя мать, я беспокоюсь за тебя. В этот раз, ты мне не мать, Отброшенных без тени сомнения слов Кассия ощутила, как у нее сжалось сердце. «Но я ведь твоя мать, я родила тебя, разве нет?» Гис рассмеялся. «Какой бред, дамочка, ты мне не мать, так что перестань нести эту чушь и проваливай, ясно?» Гис с легкостью стряхнул ослабевшую руку Касси. Оставив дрожащую женщину с пустым взглядом в стороне, он вновь развернулся и приготовился покинуть палатку. Однако он не успел сделать даже шага, ведь его вновь схватили за руку. «Сын мой, подожди, во имя богини!» Взорвавшись гневом, Гис взмахнул свободной рукой в сторону Касси. Как вдруг другая, взявшаяся из ниоткуда, рука схватила его за запястье. «В самом деле, первое, чем ты решил заняться после пробуждения, убийство матери?» Даже Клауд остался впечатлен этим. Том 1, глава 139, последний танец, 8. Внезапно появившаяся рука Клауда схватила запястье Гиса. Гис сморщил лицо. «Сейчас же убери свою руку. Я не могу этого сделать, зная, что ты собрался вытворить, ублюдок». Гис попытался стряхнуть с себя руку Клауда, но ему не хватило сил. Казалось, что сила Клауда по какой-то причине была выше его собственной. Не помогала и ноющая по всему телу боль от до сих пор неисцеленных ожогов. Гахахаха. Чем больше пытался приложить сил Гис, тем сильнее кричала боль от ожогов. Заметив, как Гис скривился от боли, Кассия с беспокойным тоном произнесла: «Постой, ты ведь все еще страдаешь от боли, не так ли? Тебе следует остаться тут и позаботиться о себе. Герой Клауд, прошу». Когда женщина взглянула на Клауда, тот лишь пожал плечами, после чего отпустил запястье мужчины. Гис сразу же оттолкнул руку Клауда в сторону, словно стряхнув ее собственными силами. «Ха, сначала одна, потом другой, чтоб вас всех, черт возьми». Гис беспомощно направился обратно к кровати и сел на нее. Тем не менее, сразу после пробуждения он действительно не ощущал никакой боли, но теперь, спустя некоторое время, он почувствовал ее. Даже малейшее движение мускулов вызывало глубокую острую боль. Последствия от того черного огня оказались куда тяжелее, чем ожидалось. Мариетта продолжила исцеление. «Где мои суки?» — прохрипел вопрос Гис, находясь в окружении неприятных ему людей. «Я вытащил только тебя одного», — ответил ему Клауд. «Что? Ты взял с собой семерых людей? Трое были убиты, четверо взяты в плен. Что это за чушь?» Вскочил в припадке гнева на ноги Гис и схватил Клауда за воротник. Вместо того, чтобы разозлиться, Клауд удивленно уставился на него. «Признаюсь, я поражен. Мне казалось, ты выкрикнешь: бесполезный ублюдок. Если не хочешь бесконечно поглядывать себе за спину, то завязывай со своими шутками и отвечай. Что за чушь ты сейчас произнес? Трое погибли, четверо попали в плен. Что это за хрень? Твои девочки стали собственностью орков. Какая жалость. Один». Гис застыл на месте с широко раскрытыми глазами, но спустя мгновение он от накопившейся внутри злости исказил лицо. «Следи за своим языком», – прошипел Гис, схватив Клауда за шею. Клауд взял сжимавшую его шею руку и надавил на нее. «ГХ, чтоб тебя!» Глядя на сопротивляющегося Гиса жалостливым взглядом, Клауд вывернул его руку за спину и толкнул в сторону кровати. «Ха!» – тяжело застонал Гис от охватившей все его тело острой боли. «Ну надо же, тебе действительно не безразлична их судьба», – усмехнулся Клауд. «Судьба напарниц Гиса. Будь сейчас у этого человека силы, он гарантированно бы начал раздавать проклятия из стороны в сторону. Яркие безделушки. У Гиса нет соратников. Они лишь его коллекция. Симпатичный хлам, прекрасно выглядящий снаружи, но совершенно не обладающий никакой внутренней ценностью. Красиво светящиеся безделушки. Вот кто они для него». Гис был зол не из-за потери своих людей, нет, он был зол из-за того, что его драгоценности были повреждены и отняты у него. Понимая, что Гис психологически был равен ребенку, Клауд решил прекратить подшучивать над ним. «Я пошутил. Да, три из семи погибли, но с оставшимися четырьмя обращаются как с военнопленными, не переходя грани. Откуда такая уверенность? Ты не услышал меня, их схватил в плен. Если ты собираешься разглагольствовать о том, что не можешь доверять оркам, то я советую тебе сразу же заткнуться. Они заслуживают куда больше доверия по сравнению с тобой». Собиравшийся что-то сказать вместо этого Гис только цокнул языком. Этот ублюдок не из тех, кто лжет направо и налево. Он даже отказался от опыта, который мог бы получить, участвуя в убийстве бегемота, вместо этого направившись защищать тот городок. Гис несколько успокоился, поняв, что его оставшееся имущество не будет осквернено. Однако тот факт, что три из семи женщин были убиты, а четыре теперь в плену, не давало ему прийти в себя полностью.